Перекрестная подготовка. Министр обороны встретился с маршалом сверхсистемы в ночном диско-клубе «Карусель», принадлежащем Тени 5 СС Тагоеву. В шоу-программу клуба были включены выступления Галины Романовой и Сергея Челобанова, сопровождение эротик-дуэта и концерт Кристины Арбакайте, чего Гусев никак не ожидал и был даже рад соединить приятное с полезным. Выезжал он теперь на подобные мероприятия редко, зато каждое такое появление министра обороны на людях сопровождалось не менее красочным шоу под названием «Выход службы охраны очень важной персоны». Выглядело это весьма своеобразно. Сначала возле объекта, который должен был посетить министр, появлялось подразделение предварительной подготовки с миноискателями и всякой другой аппаратурой. Убедившись, что объект чист, оно освобождало место для группы спецагентов, ведущих наблюдение за подозрительными лицами. Затем приезжал авангард телохранителей, освобождал подъезд, перекрывал подходы и выстраивал коридор передвижения. И лишь после этого подкатывал кортеж из трех машин, 6 человек основной обед, министр с кем-нибудь из помощников или замов и 6 человек арьегарды телохранителей, вооруженных до зубов. Спектакли, подобные этому, весьма раздражали милицию и нормальных граждан, как и шумные вояжи министра по Москве, когда на автомагистралях перекрывалось все движение. Однако Гусева это не смущало. Он очень хотел жить, причем жить хорошо. Полюбовавшись на танец эротик-дуэта, распаливший воображение министра, отведав экзотических вин и фруктов, Гусев и Лобанов уединились в отдельном кабинете, имеющем стереосистему, которая позволяла видеть все, что делалось на сцене. Юрген со своей пятеркой «Обед» остался в зале, как и группа телохранителей маршала СС во главе с Дзиро Маюмурой. «Предлагаю начать новый этап войны с чистилищем», – начал без обиняков министр обороны. «Мы проанализировали, на кого и на какие организации может опираться ККК, и можем начать именно с них. Каждую необходимо тщательно проверить, выкачать нужную информацию и ликвидировать». «В принципе, я не возражаю», — согласился Олег Каренович. «В планах 3К попал и кое-кто из моих полевых командиров, так что пора подключаться и нам». «Что за организации вы имеете в виду?» «Например, РНОФ, русский нацлегион, имеющий свои базы и лагеря для подготовки. Кое-какие школы безопасности бизнесменов, ассоциацию боевых искусств России, ассоциацию БАРС». «БАРС мы уже щупали». «Очевидно, произошла утечка информации». Чистильщики знали о нашей операции. Ну, в общем, в таком вот разрезе. Список организаций мы согласуем. Половина ваша. Идет? Лобанов взял ломтик лососины и задумчиво пожевал. Как и чем мы прикроемся? Гусев сыто рыгнул, промокнул пот на челе, выдавил улыбку. Громче всех держите вора, кричит сам вор. Давайте и мы громче всех кричать. Это дело рук 3К. Ловите чистильщиков. Лобанов улыбнулся, но продолжал размышлять, вспомнив 5-й закон Паркинсона. «Если есть способ отложить принятие важного решения, настоящий чиновник всегда им воспользуется». «Допустим, я согласен. Кто будет контролировать исполнение, координировать действия наших боевых дружин? С моей стороны полковник Юрген, от вас начальник службы ликвидации Вербицкий». Вальяжность и расслабленность Лобанова словно ветром сдуло. Глаза его сузились, похолодели. «Вы даже Вербицкого знаете?» «Я всех знаю», — отрезал Гусев, не обращая внимания на угрожающий блеск глаз собеседника и обуревающие его чувства. «Моя служба работает не хуже любой другой». «Что же вы в таком случае никак не уберете начальника военной контрразведки? Вы знаете, что он разговаривал с главным военным прокурором по поводу санкций на ваш арест?» «Что?» Федор Иванович чуть было не подавился оливкой. «А вам откуда это известно?» «От верблюда», — ответил Лобанов. Он несколько успокоился, ответив ударом на удар. Гусев глотнул вина, облил в раздражении галстук, но даже не заметил этого. «Черт бы вас побрал, Олег Каренович!» «Да зачем я ему нужен, черту?» — улыбнулся маршал сверхсистемы. «Другое дело вы. Впрочем, мне вы нужны не меньше. Давайте говорить конкретно. Я вам помогу убрать Никушина. Вы мне информатора, работающего в моем аппарате. Организациями, контактирующими с чистилищем, мы займемся вместе». «Согласен», — буркнул министр. Через полчаса он ушел, шагая в развалку, тяжело задевая стены, спотыкаясь на лестницах. Выпил он гораздо больше, чем позволял себе раньше. Лобанов брезгливо понаблюдал за ним по системе телемониторов, отметил умелое движение телохранителей и улыбнулся про себя. Несмотря на мощную охрану, ликвидировать министра можно было в любой момент, тем более, что он находился на чужой территории. Но всему свое время. Спустя еще полчаса в клуб явился Елынин. Лобанов и его принял в отдельном кабинете, чтобы меньше высвечивать свою связь с бывшим генералом ФСК. Генрих Герхардович был уже под шофе, но с удовольствием выпил еще и взялся за бутерброды с черной икрой. «Когда пойдем?» – спросил он с набитым ртом. Лобанов оглядел его мятый костюм, поджал губы. «Дня через 3-4». Он не стал говорить, что его опера из КСС уже обследовали участок спецметро с бункером генерала и подключили компьютер к энергоблоку. Но Олег Каренович надеялся сам разобраться в системе и вызвать Конкери. В случае удачи Елынин становился не нужен. «Долго рожаешь», — хмыкнул Генрих Герхардович. «Или задумал обойтись без меня?» «Не выйдет, Олежек. Коды вызова у меня тут», — Елынин постучал пальцем по лбу. «Да и где искать оружие инсектов, знаю только я». «Ешь, ешь», — миролюбиво заметил Лобанов. «Все идет своим чередом. Для штурма твоего замка нужно хорошо подготовиться». «Ну-ну». О деле они больше не говорили. Гусев сел в бронированный свой лимузин с грациозной неповоротливостью бегемота. Но когда Юрген присоединился к нему, это был уже совсем другой человек. Трезвый, энергичный, деловой и сильный. «Ну и сволочь этот Олег Каренович», — сказал он с веселой хрипотцой в голосе. «Споить меня захотел. Но умен. Что у тебя нового?» Анализ показал, что одним из главных информаторов чистилища может быть Центр нетрадиционных технологий Академии наук. «Предлагаю проверить. Подготовь план. Что еще?» Юрген помедлил. «Мы знаем, где теперь Соболев». «Вот как? Интересно, и где же?» «В спецгруппе «Гроза» под командованием Люды, Людвига Белоярцева. Принимал участие в налете на Барс. Он может стать нам полезен в этом качестве?» «Вряд ли», — с сомнением покачал головой Юрген. «А ты все-таки попробуй уговорить. Не удастся, тогда выследишь и уничтожишь». Полковник по обыкновению промолчал. Неизвестно почему, но издавна повелось, что важнейшие решения принимаются не на заседаниях и совещаниях, а за накрытым столом. Не составляло исключения и застолье, организованное директором Федеральной службы безопасности на даче в Любимове по поводу собственного дня рождения. В качестве гостей присутствовали немногие из числа друзей и особо приближенных Сергея Вениаминовича, в том числе начальники управления К и спецопераций, начальник охраны майор Хватов и начальник ГУБО Казанцев. Стол был великолепен. Чтобы перечислить сорта вин, водок и других напитков, а также количество закусок и блюд, не хватило бы, очевидно, и школьной тетради. Единственное, что отсутствовало на нем, по мнению Казанцева, так это целиком запеченный хобот слона –